Пролог. Октябрь 1990 года. Рейс Аэрофлота Москва-Триполи. Палестинец, хочешь воды? Палестинец, ты что спишь? Выпей воды, она вкусная. Тебе бесплатно налью. Маленький грязный мальчишка с пластиковой 5-литровой канистрой в руке с любопытством смотрел на Андрея. Обнорский огляделся. Кроме него и уличного разносчика воды, на крошечном пятачке у Нади Дуббат не было ни души. Примечание. Нади Дуббат. Клуб офицеров. В переводе с арабского. Конец примечания. Солнце, ветер с песком, мрачная пустая улица, вспыхивающая тысячами отблесков отстрелянных автоматных гильз, и внимательные черные глаза мальчишки. Аден. Господи, неужели опять Аден? Это ведь все уже было однажды. Обнорский с трудом оторвал голову от нагретой белой стены, привалившись к которой он полусидел-полулежал. «Где я?» Мальчишка, будто не слыша вопроса, продолжал тянуть свое «Выпей воды, палестинец, она сладкая! Мой дедушка привозит ее из волшебного источника Бир-Аль-Айюн, тайну пути, к которому знает он один. Выпей воды, палестинец!» Примечание. Бир-Аль-Айюн. Колодец глаз в переводе с арабского. Конец примечания. «Я не палестинец. Я русский офицер. Помоги мне встать, мальчик!» Ощущение опасности вдруг затопило Обнорского. Он потянулся рукой к лежавшему рядом в нагретой солнцем пыли автомату. Но чья-то нога в щегольском высоком офицерском ботинке наступила на ствол. Андрей поднял глаза. Мальчишка исчез. Вместо него перед Обнорским стоял майор Мансур. Улыбался недобро, сминая в острые морщины коричневую кожу на своем волчьем черепе. «Товарищ Андрей, как поживаешь? Здорова ли твоя семья?» Ласково-вежливый тон Мансура плохо вязался с уставившимся Обнорскому в лицо черным зрачком пистолета. Андрей чувствовал, как его тело, закрытое от солнца зеленой палестинской формой, начинает обволакивать липкое испарина страха. «Ты удивляешь меня, переводчик. Сначала ты казался мне умнее. Зачем ты вмешиваешься в чужие дела? Абдусалих погиб от несчастного случая и собственной неосторожности. Зачем ты хочешь оскорбить память покойного подлым подозрением его друзей? Почему ты надел форму палестинского офицера? Может быть, ты не тот, за кого себя выдаешь? У нас не любят шпионов. Сейчас выстрелят, сейчас». Обнорский, задыхаясь от слабости и ужаса, на мгновение прикрыл глаза, но через секунду сделал над собой усилие и разлепил веки. Мансур исчез. Вместо него на пустой улице стоял Кука, точно такая же, как у Андрея, палестинская форма красиво облегала его худощавую фигуру. В правой руке Кука держал пистолет. «Извини, братишка, служба!» Кука улыбнулся и выстрелил Обнорскому в голову. Время замедлилось, исчезли звуки. Андрей видел, как медленно и бесшумно выкручивается из ствола тупая пуля, как плывет она к его голове. Вспышка, боль, чернота, снова вспышка, снова чернота. Потом под веками в черном киселе начали плавать оранжевые, малиновые и зеленые шары, которые, сталкиваясь, взрывались холодными разноцветными искрами. Откуда-то пришел голос, знакомый голос. Кто говорит? «Не прикидывайся, ты меня узнал. У нас мало времени, слушай внимательно». Так, конечно, Андрей его узнал. На пластиковом стуле у его кровати в госпитале Министерства обороны Народной Демократической Республики Йемен сидел резидент ГРУ, полковник Грицалюк собственной персоной, и по своему обыкновению что-то быстро жевал, не переставая говорить.

видно, не судьба. Я прошу, прости меня и живи легко. Твой Илья. Число, подпись. Все это четко, аккуратно, со всеми запятыми и без единой грамматической ошибки. Именно это сразу очень не понравилось Обнорскому. Принявший решение на уход, человек обычно настолько взвинчен или, наоборот, подавлен, что это отражается на почерке и на орфографии. А тут такое впечатление, что Илья был спокоен, как танк. Обнорский споткнулся еще на чем-то в письме Новоселова, но размышлять об этом у Ирины не стало. Она то плакала, то проклинала всех подряд, и Илью тоже. Родина, как обычно, сделала для вдовы своего офицера все, что могла, в кавычках. Валютный счет Ильи был заморожен во внешэкономбанке, но Ирине пообещали, что часть денег ей, может быть, вернут, но не в долларах, а деревянными, по официальному курсу. А пенсия ей не полагалась, детей у Новоселовых не было, да и погиб Илья не при исполнении, а сам на себя руки наложил. Так что осталась Ирина у разбитого корыта, ни мужа, ни денег, ни даже работы. Собираясь к Илье в Ливию, она, естественно, уволилась с московского радио, где работала корреспондентом, место это тут же было занято.